как и следовало ожидать. Ничто в тот солнечный день не предвещало, что еще до вечера ужасная трагедия, обрушившись на город, словно зазубренный серп усердного землероба на спелый колос, вырвет из рядов живущих славу ронорской поэзии, неугасимый ее светоч, друга моего Асверуса, столько лет дарившего меня самым теплым приятельством, так что был я и поверенным его сердечных тайн, и первым слушателем гениальных строф, и содружником в приключениях иных. Сварог, найдя нужное место, читал внимательно, медленно. Если перевести все на нормальный человеческий язык, не отягощенный мелодраматическими декламациями и величивыми оборотами, дело выглядело следующим образом. Зайдя как-то по надобности в портовый кабачок «Пьяный карась» в Равене, маркиз неожиданно обнаружил там Асверуса, сидевшего в темном углу с надвинутым на глаза бадагаром. У Барзака хватило благоразумия не орать приветствие во всю глотку, привлекая внимание окружающих. Он рассудил на свой незатейливый манер, решил, что Асверус заявился сюда ради какой-то любовной интрижки и желает оставаться незамеченным. Дело, в общем, было знакомое для золотой молодежи, и Барзак подсел к другу тихонечко, крайне деликатно осведомившись, может быть, его присутствие здесь нежелательно. Асверус, однако, сказал, что все обстоит совсем не так, и даже обрадовался появлению приятеля, хотя определенно не так горячо, как о том повествовал маркиз. Барзаку показалось, что с поэтом произошла какая-то серьезная неприятность. Асверус был мрачен, угрюм, сосредоточен, весь поникший, как сорванный цветок, и хмурая тень лежала на его высоком челе. В какой-то момент маркиз заподозрил даже, что приятель опасается слежки, так он держался. Однако на прямой вопрос Асверус с вялой улыбкой, показавшийся мне насквозь сделанный и с дружеской вежливостью лишь вымученный, сказал, что маркиз преувеличивает, и все обстоит не так уж и плохо, приступ меланхолии, вот и все, с каждым может случиться. Разговор упорно не клеился. Даже простяга Барзак вскоре почувствовал, что друг чем-то не на шутку озабочен и хочет остаться один, и откланялся. Через несколько часов Асверус был убит. Кто-то в толпе возле Бархилейской ярмарки ударил его кинжалом в сердце и ускользнул незамеченным. Окружающие так и не поняли сначала, отчего этот молодой дворянин вдруг рухнул на мостовую, полагали, споткнулся или перебрал. И только когда доброходы перевернули его на спину и стали расстегивать кафтан, чтобы облегчить дыхание, обнаружили рану. Барзак, как он сам подробно излагал далее, попытался хоть что-то выяснить, но не особенно преуспел. Разузнал лишь, что Асверус тем утром въехал в Равену по Атрайской дороге со стороны Каталауна, — отметил Сварог, — в одиночку верхом. За 30 лет, прошедшие с тех пор до написания мемуаров, Барзак так и не приблизился к разгадке. Он добросовестно пересказывал все имевшие хождение версии, он признался, что лично ему они кажутся имеющими мало общего с истиной, навсегда окутанной непроницаемым мраком неизвестности, как бы ни заощрялись в догадках все будущие поколения, сколько их не будет насчитываться под этим солнцем. Сварог отложил книгу на столик и вздохнул. «Бедняга Барзак!» Так и не узнал, что она всегда съежилась до сотни с лишним лет. Всего 5 поколений сменилось на земле. Тайна разгадана, наконец. Но тайна принесла с собой другие. Как ему удалось уцелеть, когда выброс радиации уничтожил все живое в долине? Не могло же так случиться, что...